сам выбрал рисунок для моей дочки». Художник смотрит на маму, потом на меня. Вероятно, ему передается мое волнение и мое восхищение перед ним, потому что глаза его теплеют. Он говорит очень сердечно и просто. «Пусть маленькая барышня возьмет рисунок, дорога уходит вдаль. Когда я еще был художником, а я был настоящим художником, прошу мне поверить, это была моя любимая тема. Все вперед, все вдаль. Идешь, не падай. Упал, встань. Расшибся, не хнычь. Все вперед, все вдаль». На улице мама говорит мне, не то сердясь, не то смеясь: «Я с тобой больше никуда не пойду». «Почему?» «Потому что ты невозможная», — говорит мама торжественно. «Ты самая невоспитанная девочка на свете. Я еще удивляюсь, как ты не полезла целоваться с этим бедным художником, как с тем индийцем». «Ну, мамочка, индиец — это же совсем другое. Я его поцеловала потому... Да, потому что он же не понимает слов. А художник какой молодец, правда? Как ты думаешь, он герой?» «Надоела ты мне со своими героями. И ходи по-человечески. Не забегай вперед меня. Не заглядывай мне в глаза. Не наступай мне на носки туфель». Не стоит, вероятно, и говорить о том, что, придя домой, я первым делом разуваюсь, вдеваю между пальцев правой ноги карандаш и пытаюсь для начала, если не нарисовать что-нибудь, рисую я и рукой очень плохо, то хотя бы написать свое имя. Увы, у меня ничего не получается. Пробую сделать это левой ногой. Такой же результат. Вот когда до меня доходит, как трудно, как невообразимо трудно было художнику научиться рисовать ногой. Рисунок художника углем на бумаге «Дорога уходит вдаль» заделали в рамку под стекло и повесили в моей комнате. В течение ряда лет утром, открывая глаза, я видела дорогу среди деревьев, из-за которых вставало солнце, и вспоминала слова художника. «Упал — встань, расшибся — не хнычь, дорога уходит вдаль, дорога идет вперед». Это были мужественные слова мужественного человека. Увечье не победило его, он победил свое увечье. Он не растерялся, не пал духом. Он не просил милостыню, как просят калеки. Он работал, как мог. Если бы он жил теперь, в наше время, в советской стране, его мужеству, его сильной и умной воле нашлось бы лучшее применение. Но тогда, более 60 лет назад, у него не могло быть сознания, что он хоть чем-нибудь нужен людям. Может быть, оттого его тогда обрадовало, что кто-то хочет приобрести его рисунок, что девочка с бантом на кудлатой голове смотрит на него с уважением и восторгом. Художник сказал мне свои замечательные слова как напутствие, а я запомнила их на всю жизнь, как завет воли к сопротивлению. Ох, как пригодились мне в жизни эти слова! Глава 14. 19 апреля, 1 мая. Утро. Делать мне нечего. Не стоит ничего начинать. Сейчас придется бросить. Павел Григорьевич должен прийти на урок. Чтобы чем-нибудь заняться, я делаю всякие краткосрочные дела. Поливаю цветы в цветочных горшках, насыпаю корму канарейки, читаю наоборот, справа налево, видный в окно уличной вывески –